С утра, проснувшись в отличном расположении духа и чувствуя себя совершенно отдохнувшей, Тина вышла на балкон и потянулась. Погода радовала. Адская жара сменилась влажной прохладой, всю ночь шел дождь, и сейчас воздух казался свежим и легким. Она любила просыпаться вот так рано, пока муж еще крепко спал. Соседи не проявляли признаков жизни, а двор был тих и пуст. В это время, когда ритм большого города еще не подчинил своим законам, Тина чувствовала себя счастливой. Сейчас она примет душ, сварит себе кофе, усядется с чашкой на кухне и разложит на столе ежедневник, материалы по делу и начнет строить план на день. К моменту, когда с постели поднимется Добрыня, она уже распишет все, кто и что будет должен сделать сегодня. В ее списке дел первым пунктом значилась Лолита Конде, брачный тренер. Посидев за ноутбуком, Тина нашла несколько отзывов о ее тренингах по удачному замужеству. Это были сплошь восторги с множеством восклицательных знаков в конце каждого предложения, что сразу выдавало в них принадлежность одному автору, несмотря на разные ники под отзывами. «Очень неграмотный маркетолог у дамы», — походя отметила это Тина. Хотя вполне возможно, что тут сама Лолита руку приложила. С таким именем и фамилией, скорее всего, так и есть. Самое забавное заключалось в том, что имя у брачного тренера было настоящим, как и отчество — Аполлоновна. Это Тина выяснила поиском по базам МВД. А вот фамилия, конечно, вряд ли привлекла бы клиентов на ее курс. Госпожа Бесстыдникова. Именно так значилось в ее паспорте. В свое время привлекалась к уголовной ответственности за попытку опоить клиента клофелином. Трудилась тогда Лолита проституткой при одной сауне, а клиентом, как назло, оказался чиновник, которого разрабатывали оперативники. Именно они и спасли жизнь матерому взяточнику, а заодно накрыли и сауну с услугами, в официальный прейскурант не входившими, но активно продвигавшимися тамошним администратором. Лолита получила 3 года, благополучно их отсидела и вышла, на какое-то время выпав из поля зрения правоохранительных органов. И вот теперь вновь всплыла уже как успешный брачный тренер, а попросту, скорее всего, как обычная аферистка, чью вину доказать будет абсолютно невозможно. «М-да», — протянула Тина, отодвигая ноутбук. «Цели ее посадить у меня, конечно, нет. И я даже понимаю, что все попытки намекнуть ей на такую возможность потерпят крах. Бесстыдникова явно просчитала все, прежде чем заняться такой деятельностью. Все эти гуру, коучи и прочие шарлатаны практически не подсудны. Они никого не заставляют отдавать им деньги и не тащат на свои курсы принудительно. Желающий обмануться всегда обманется. Главное — предоставить ему такую возможность. На чем же ее подловить, чтобы она рассказала мне хоть что-то об Оксане Евсеевой? Придется прикинуться жаждущей выйти замуж, а уж дальше как пойдет, — бормотала она, делая в ежедневнике пометки. Добрыню она решила отправить по магазинчикам, в которых продают всякие дары тайги, различные масла, мыло ручной работы, подушки, набитые шелухой кедрового ореха. Там вполне вероятно можно найти и пихтовое масло в характерных зеленых флаконах. Вдруг повезет. Услышав задание, Вовчик скептически посмотрел на жену. «Ты хоть приблизительно представляешь, сколько в Москве таких лавок?» «Понятия не имею, но подозреваю, что чуть больше, чем тебе бы хотелось», — ныряя в холодильник за сыром, отозвалась Тина. «Чуть больше? Да это называется совсем другим словом». «Вова, ну что поделаешь? Ты начни с тех, что неподалеку от нас. Ну вдруг повезет, а? Чем черт не шутит? И потом, пока ведь это единственная возможность, верно?» «Я удивляюсь, Тинка, как ты в розыске работала. Ты ведь все время на удачу полагаешься». «Нет, почему? Я обычно стараюсь опираться на факты и доводы. Но сейчас ведь нет ни того, ни другого. Есть флакон, чье происхождение определить мы не можем. Но можем попробовать найти похожие, ведь так?» Добрыня только рукой махнул. Знал, что спорить с женой бесполезно. Держа в руках несколько распечатанных на принтере листков с адресами магазинчиков и лавок, торгующих таежной косметикой, Кущин вышел на улицу и направился к парковке. Тина уже уехала к бесстыдниковой Конде, ее офис находился где-то в районе Павелецкой, а Вовчик решил, что и ему на машине будет удобнее, чем пешком или на общественном транспорте. В их районе в рабочее время пробок не было. В тот момент, когда он уже выруливал к шлагбауму, зазвонил укрепленный на торпеде телефон. Вовчик, не глядя, ткнул на динамик, и салон автомобиля наполнился глуховатым кашлем, а затем хриплым женским голосом. «Владимир? Это Рита, риэлтор из квартала. Вы ко мне по поводу Оксаны Евсеевой приезжали». «Да-да, Рита, доброе утро. Чем обязан?» «Вы просили звонить, если я вспомню что-то важное. Так вот, я нашла тот флакон, что мне Ксана подарила». Вовчик быстро припарковался в первом же свободном кармане и вынул из сумки блокнот и ручку. «Диктуйте адрес, я сейчас приеду». «В офис приезжайте, я уже еду на работу, флакон с собой взяла». «Спасибо вам, Рита». «Да не за что». И она сбросила звонок. «Так, планы меняются», — пробормотал Вовчик. «Придется ехать в центр». «Ладно. Только вот что мне даст этот флакон, если он такой же, как у Лики? И не ехать уже неудобно. Тетка перла его, старалась». О том, какой неожиданный подарок преподнесет ему странноватая риэлторша, Кущин даже подумать не мог, стоя в пробке и мучаясь от жажды. Было прохладно, но Вовчик, когда занимался чем-то монотонным, всегда хотел пить, а сегодня, как назло, не прихватил с собой бутылку, как делал всегда. Добравшись, наконец, до офиса квартала, Добрыня первым делом метнулся в небольшой магазинчик и купил сразу 3-литровых бутылки воды без газа. 2 бросил под переднее пассажирское сиденье, а 1 опустошил почти залпом, пил, запрокинув голову, чем вызвал искреннее изумление, а потом и сочувствие в глазах курившего на крыльце охранника. «Что, братан, вчера хорошо посидел?» «Что?» — не понял Вовчик, выбрасывая пустую бутылку в урну. «Посидел, говорю, хорошо вчера, раз так колосники горят. Ничего, с кем не бывает». «Со мной не бывает», — заверил Кущин. «Я к Тархановой, пропустишь?» «Критки-то... да запросто». Охранник вошел в здание и повернул за стойку, где располагалась кнопка, снимавшая блокировку турникета. «Проходи». Тарханова сидела в своем просторном закуренном кабинете и что-то быстро печатала на клавиатуре. Руки в тяжелых перстнях так и летали над клавишами, заставляя те издавать даже не стук, а стон. «Минуточку подождите», — попросила она, не отрывая взгляда от монитора. И Вовчик, закрыв дверь, сел к столу. «А, это вы, Владимир», — узнала его Рита, скосив глаза. «Все равно минуточку подождите, я клиенту отправлю договор». «Я не тороплюсь». Через 10 минут Тарханова отодвинула клавиатуру и потянулась. «Все, пусть читает. Кофе?» «Нет, спасибо. Вы мне флакон отдать хотели». «А говорили, не торопитесь», — фыркнула она, вставая. Сегодня наряд риэлтора выглядел еще более странно, чем в предыдущую встречу. Приземистая плотная фигура, уже поплывшая в силу возраста, была облачена в широченные брюки с висящей почти до щиколоток мотнёй, такие обычно показывают в индийских фильмах. Сверху струилась свободная кофта из какого-то явно натурального материала, окрашенного вручную в разные яркие пятна. Дополняли это все турецкие шлепанцы с загнутыми вверх носами. Вовчик даже проморгался незаметно, стараясь понять, что это ему не чудится. Вот эти башмаки маленького мука. Позвякивая свисающими на грудь многочисленными цепочками и бусами, Тарханова отошла к шкафу в углу кабинета, вынула оттуда сверток и поморщилась. «Вот дура! Надо было просто на окно положить. Теперь шкаф не выветришь, как в тайге. Вот ваш флакон, Владимир. Там еще какая-то брошюрка. Я ее даже не открывала». Сердце Вовчика забилась от радости. В брошюре наверняка есть адрес типографии, в которой она отпечатана. И отсюда можно уже что-то раскручивать. Это не по магазинам бегать в поисках бутылок. «Рита!» — прижав к груди руки, проникновенно произнес Кущин. «Если вам когда-то, не дай бог, понадобится помощь в розыске человека, смело звоните, я всю землю перерою». «Что, такая важная вещь оказалась?» — удивилась Тарханова. «Даже представить себе не можете. Вы сейчас продвинули меня в расследовании шагов на 100». «Ну, если Ксанка найдется, я буду только рада. Она неплохая девка, честное слово». Распрощавшись, Кущин вылетел из риэлторской конторы и помчался к машине. Ему не терпелось открыть брошюру и заглянуть в самый конец, на последнюю страницу. Не может быть, чтобы типография не оставила своих координат. Это же не сам издат, насколько я вижу через пакет. Там явно хорошая полиграфия, цветная печать, наверняка глянцевые страницы. Ну, обложка так точно. Дрожа от предвкушения, как первокурсница перед свиданием, Вовчик нырнул в салон машины, разорвал пакет и вытряхнул флакон и брошюру прямо на колени, не заботясь о том, что крепкий запах масла теперь вопьется в джинсы и футболку. Брошюра оказалась действительно качественной, на хорошей бумаге, в цветной обложке с фотографией огромной пихты, возносящейся кроной в небо. Умиротворяющая картинка. Высоченное могучее дерево, мягкие лапы, трава у подножия, какие-то голубоватые цветы, даже видны несколько кустиков лесной земляники. Вовчику показалось в какой-то момент, что он чувствует этот сладковатый запах, перемешивающийся с ароматом травы и пихты. «Ну, положим, пихтой теперь я пахну сам», — сморщился он, заметив, что флакон лежит на коленях. «Но фотка просто потрясающая. Явно профессионал снимал». «А что у нас с выходными данными?» Он пролистал брошюру до самого конца и обнаружил то, что искал. «Типография Алтын» значилась в выходных данных. Там же стояла «Алтайский край». «Ведь мы были совсем рядом», — пробормотал Кущин, открывая в телефоне карту Алтайского края и пытаясь прикинуть, в каких городах могла бы располагаться типография. Маленькие отпадали сразу, оставались крупные, и их не так много. «Вот же! Ну ладно. Теперь надо связаться с типографией и уточнить, кто заказчик, раз уж они это сразу не указывают». Однако тут его ждал неприятный сюрприз. Телефон, указанный в брошюре, не отвечал. Был отключен. Выслушав эту информацию несколько раз, Вовчик вздохнул. «Ну, нельзя получить все сразу. Ничего, разберемся». Пока Владимир ликовал по поводу обретенной ниточки и расстраивался, когда не смог за нее ухватиться как следует, Тина ехала к Конде. Обручальное кольцо она оставила дома, в шкатулке возле кровати. Но след от него, оставшийся на загорелом пальце, пришлось маскировать при помощи другого колечка. Побрякушки Тина не любила. Но это колечко с ярко-голубой бирюзой, подаренное когда-то мамой, носила иногда. Сегодня вот опять пригодилось. Мадам Конде снимала офис в бизнес-центре на 3-м этаже. Тина без проблем прошла в здание, махнув на удачу удостоверением частного детектива. Охранник даже внимания не обратил на то, что там написано. Просто открыл турникет и все. «Какая великолепная охрана!» — отметила про себя Володина. — Даже сумку на сканер не поставили. А вдруг у меня там граната, например? Вот вам и центр. Поднявшись пешком на 3-й этаж, она нашла кабинет с номером. Никакой таблички больше не было. И постучала. — Входите! — раздался мелодичный голос из-за двери. И Тина оказалась в просторном помещении, сильно контрастировавшим по убранству с простой офисной дверью. Розовые шторы, сшитые так, чтобы сторона, обращенная на улицу, не выбивалась из общего ряда стандартных жалюзи, светло-бежевых. В углах большие напольные вазы с сухими цветами и розовыми же перьями, Пара картин в рамах, большой мягкий диван, обитый бархатом, кофейный столик на причудливой ножке в виде лежащего ангелочка. На стеклянной столешнице серебряный поднос и кофейник. Рядом две чистые чашки и сахарница. Ощущение создавалось такое, что именно ее, Тину, тут и ждали. Вон даже чашку под кофе приготовили. И запах. В помещении пахло чем-то неуловимым, тонким, но мгновенно вызывавшим желание забиться в угол мягкого дивана, взять кофейную чашку, вдохнуть аромат, исходящий от нее, и начать рассказывать. И даже не важно, что именно. Просто говорить, говорить, выплескивая из себя все накопившееся. «Ух ты, а меня повело!» — с удивлением отметила Тина, незаметно ущипнув себя за бедро. «Да тут со входа обрабатывают, похоже». «Проходите, дорогая, располагайтесь!» — зажурчал откуда-то мягкий женский голос, и Тина резко обернулась вправо. Там, в кресле с высокой спинкой, сидела моложавая дама, иначе и не скажешь, в бледно-розовом костюме и изящных серебристых туфельках. Минимум косметики, помада натурального оттенка, прекрасно уложенные волосы натурального русого цвета. Внешность дамы располагала к беседе точно так же, как и аромат в ее так называемом офисе, больше похожем на будуар. «Так я слушаю вас». Дама поднялась из кресла и подошла к Тине, взяла ее за руку. «Меня зовут Лолита, а вас?» «Валентина». «Очень приятно. Проходите, Валентина. Располагайтесь вот здесь». Конда подвела Тину к дивану. «Тут будет удобно?» «Да, спасибо». «Кофе?» Тина давно взяла себе за правило никогда ничего не пить и не есть в местах, куда приходила по работе. Ее клиенты всегда были люди со странностями. И в кофе запросто может оказаться что угодно, помимо самого кофе. «Нет, спасибо». «Ну, если позже захотите, не стесняйтесь. Кофейник всегда горячий». Усаживаясь рядом с ней, но на приличном расстоянии, сказала Конде. «Итак, что привело вас ко мне, Валентина? Не похоже, что у вас проблемы с замужеством». «Ах!» — выдохнула Тина, которой никак не удавалось настроиться на рабочую волну. Сбивал и запах, и мягкий голос Лолиты, и даже чертов удобный диван. «Если бы вы знали, я встречаюсь с мужчиной вот уже 2 года, но...» Она опустила глаза, словно эти слова причиняли ей страдания. «Но он не делает вам предложение, верно?» — договорила за нее Лолита. «Что ж, это довольно частая ситуация. Вы уже готовы к серьезному шагу, а ваш избранник еще нет. Или есть какие-то иные обстоятельства?» «Есть!» — выпалила Тина. «Он женат и никак не решается попросить у жены развода». В глазах Лолиты всего лишь на мгновение промелькнуло что-то похожее на брезгливость, всего лишь на долю секунды, но Тина, внимательно следившая за ее мимикой, успела это отметить. «Ясно. Дамочки, стремящиеся увести чужого супруга, тебе отвратительны. Интересно, с чего? Это же при твоей-то профессии самое золотое». Однако Конда настолько хорошо собой владела, что любой другой на месте Тины ничего вообще бы не заметил. «Что ж, такое тоже случается. Но вы, дорогая, совершенно точно уверены, что именно этот человек — ваша судьба?» «Конечно!» — Тина прижала руки к груди, стараясь придать своим словам как можно больше уверенности и показать жажду заполучить этого мифического женатика в свои объятия. «Я жить без него не могу, понимаете? А он... И тут мне подруга вашу визитку показала. Я думаю... А ведь вот оно, спасение. Я прочитала, что у ваших тренингов прекрасные результаты». «Это верно», — кивнула Лолита. «Мои подопечные девочки, при условии соблюдения всех рекомендаций, после тренингов обычно выходят замуж». «О, значит, я попала туда, куда нужно». «Конечно, дорогая, конечно. Я сейчас как раз набираю новую группу. Осталось всего пара мест. И вы тоже можете к нам присоединиться. Я была бы счастлива. Тогда одну секунду. Лолита встала и удалилась куда-то вглубь своего странного офиса, откуда через минуту появилась с невысокой девушкой в очках. «Познакомьтесь, Валентина, это моя ассистентка Кира. Она подробно вам расскажет, как и что у нас тут устроено, даст адрес места проведения тренинга, запишет ваши данные. Словом, ей вы можете задать все интересующие вас вопросы по организации и оплате. А я увижусь с вами уже на тренинге. Всего вам хорошего и настраивайтесь на продуктивную работу. Мы непременно заставим вашего избранника на вас жениться». По-прежнему мягко и плавно Конда коснулась Тининой руки, прощаясь, и удалилась. Володина услышала звук закрывшейся двери и поняла, что в этом странном офисе два смежных помещения. Здесь Лолита принимает клиентов, внушая им покой, расслабляя и давая уверенность в том, что все пойдет хорошо и ей можно довериться. А во второй половине в это время находится ее ассистентка. Вот эта невзрачная мышка в очках. Там же наверняка стоит компьютер, хранится вся документация. Словом, настоящий офис там. А это всего лишь место предварительной обработки. «Умно, кстати, придумано», — отметила Тина про себя, пока мышка шуршала бумагами, выискивая нужное. «Здесь вообще ничего не вызывает негативных эмоций. Наоборот, уходить не хочется. Уютно, красиво, без особой пошлости, цвета приглушенные, ничего не раздражает. Даже розовые, которые я, например, с детства ненавижу. Умная тетка эта бесстыдникова Конда. Жаль даже, что мошенница. Ничего, схожу на пару сеансов, посмотрю, как тут дальше все происходит. Сдать ее бывшим своим коллегам всегда успею». «Вас зовут?» — обратилась к ней мышка Кира, занеся ручку над бланком, и Тина встрепенулась. «Валентина. Валентина Алексеевна Кошкина». Фальшивые документы на это имя она часто использовала для прикрытия, чтобы не светить собственные. «Я сейчас дам вам подписать несколько документов. Не бойтесь, там ничего страшного. Просто договор на оказание услуг. Вы внесете предоплату в размере 30%, а после первого занятия, если решите продолжить, то доплатите оставшееся». «А если я не захочу?» «Тогда нам остается предоплата. В договоре это указано», — сказала Кира, ткнув кончиком ручки в нужный пункт. «Вот, видите? Ну, поверьте, я ни разу не видела, чтобы кто-то отказывался. Лолита Аполлоновна очень хороший коуч. Если соблюдать ее рекомендации и следовать всем советам, вы совершенно точно исполните свою мечту выйти замуж». «А сама Лолита Аполлоновна замужем?» — спросила Тина. «Конечно», — скинула на нее удивленные глаза мышка. «Ее супруг очень влиятельный человек». «Странно. А нигде в базах не выходило, что она замужем. Надо еще раз поискать, просто ради любопытства». Тина подписала все, что от нее требовалось, получила свои экземпляры и небольшую пригласительную карточку на первое занятие тренинга с подробной картой и описанием, как лучше добраться до места. «Пожалуйста, возьмите с собой удобную спортивную одежду. На первом тренинге всегда есть часть с дыхательными упражнениями и элементами йоги», — предупредила Кира. «В памятке все указано. На какое занятие, в какой одежде приходить. Но про первое я всегда напоминаю». «Спасибо, Кира. Если у меня возникнут вопросы, я могу вам звонить?» С некоторым даже сожалением, вставая с удобного дивана, поинтересовалась Тина, убирая бумаги в сумку. «Конечно, мой телефон подчеркнут в памятке маркером». Попрощавшись, Тина выскользнула за дверь, огляделась и на цыпочках прошла к следующей. Там, по ее прикидкам, располагался второй кабинет. Она осторожно приложила ухо к двери и прислушалась. «Все в порядке, Лолита Аполлоновна. Она придет». «Ненавижу работать с дурами, лезущими в чужие штаны». Сейчас голос Конды звучал уже не мягко и обволакивающе. В разговоре с ассистенткой она, конечно, не играла, и не церемонилась. «Но с этих дур как раз самые большие деньги и идут. Ладно, и с этой что-нибудь придумаем. Что у нас там с народом? Набирается?» «Да, все в порядке, осталось всего 2 места. Это, думаю, закроется через 2-3 дней». «Ты еще раз рекламу раскидай на всякий случай». «Конечно». Дальше слушать было неинтересно, да и опасно. В любой момент кто-то мог показаться в коридоре, и Тине не хотелось объяснять, с чего это она приникла к двери чужого офиса. В машине Тина просмотрела список непринятых звонков. Их оказалось 3, все от мужа, и быстро перезвонила. «Да, Вов, я звук убирала». «Ну и как успехи?» «Осмотрелась, записалась на курс. Потрошит, конечно, это Бесстыдникова несчастных девок только так», — усмехнулась Тина. «А у тебя что?» «А у меня...» «Ты сидишь?» «Да, я в машине». «Если едешь, припаркуйся лучше». «Кущин, хватит интригу создавать. Говори, что нашел». «Терпение, дорогая, терпение, ты же сыщик», — рассмеялся Добрыня, обожавший вот так тянуть время перед тем, как выдать что-то сногсшибательное. «Так вот, я уже настроился на походы по магазинам, а ты знаешь, надеюсь, чего мне стоят такие походы, да? Ну так вот, сажусь в машину, загружаю карту с нужными точками в навигатор». «Вовка!» «Спокойствие, Валентина!» «Так вот, загрузил точки в навигатор, а тут раз — звонок. Маргарита Тарханова, риэлтор, через которую Евсеева квартиру продавала. И говорит: «А приезжайте, Владимир, ко мне, я вам дивную штучку покажу». Тина едва не завопила от злости, потому что муж, не внимая ее просьбам, продолжал играть в свою игру. «Ну, что делать?» — потащился я по пробкам в центр. «И ты не поверишь! Еще одно лишнее слово, я кладу трубку и больше на звонки не отвечаю», — пригрозила она, не выдержав. «Нет-нет-нет, погоди, я уже все. Короче, Тинка, отдала она мне не только флакон, но и брошюрку с откровениями матушки Евдокии, а в брошюрке — Алтайский край. Телефон молчит, правда, но главное, что наметка по месту есть, остальное-то уже легче пойдет». «То есть ты позвонил, телефон не отвечает?» «Да, выключен. Но я не думаю, что это прямо так уж важно. Съездим в Питер и махнем на Алтай». «У меня тренинг через 5 дней начинается», — напомнила Тина. «Если на Алтае выгорит, то и тренинг твой не нужен будет». «Тоже верно». В Питер они поехали все-таки вместе, справедливо рассудив, что 2 пары глаз, конечно, заметят больше. В небольшой чемодан были уложены вещи, разительно отличавшиеся от тех, что Тина и Вовчик носили в повседневной жизни, а также несколько париков, разные очки и даже коробка с театральным гримом, бутафорскими носами, упаковка разноцветных линз и целый набор усов и бород. Свою светлую Кущин сбрил, чтобы облегчить процесс перевоплощения, если это понадобится. Без бороды он выглядел несколько иначе и уже не так сильно напоминал богатыря из русских былин. «Я, оказывается, отвыкла от тебя, Безбородова», — произнесла Тина, расположившись на пассажирском сиденье в полоборота и разглядывая Кущина так, словно видела впервые. «А мне теперь холодно», — пожаловался Вовчик, поглаживая ладонью голый подбородок. «Ну, к счастью, сейчас не зима». «Нет, серьезно, тоже отвык без бороды». «Ничего, закончим работу, опять отрастишь, какая проблема? Просто ты с бородой совсем приметный. Нам это ни к чему. Вдруг там окажется кто-то из старых членов Согласия? Нам это разрушит все», — серьезно сказала Тина. И Добрыня кивнул. «Да это понятно. Непривычно просто. Я вон даже расческу в карман машинально сунул». Оба рассмеялись, когда Добрыня продемонстрировал маленькую расческу для бороды, которую действительно сунул в карман перед выходом из квартиры. «Не зря говорят, что иметь устоявшиеся привычки довольно непрофессионально в нашем с тобой деле», — отсмеявшись, сказала Тина. «Того и гляди, проколешься на такой вот ерунде». В Санкт-Петербурге было пасмурно, но без дождя. Ехать пришлось куда-то на окраину. Тина перебралась на заднее сиденье и задремала, свернувшись калачиком и накрывшись курткой. Ей даже показалось, что она успела увидеть сон, содержание которого все время ускользало, как не силилась она вспомнить, что же ей приснилось. Остались только эмоции. Было грустно и как-то тревожно. Говорить об этом Вовчику она не стала. Такие вещи вообще лучше держать при себе, особенно когда работаешь, чтобы не накаркать. До проповеди еще оставалось время, но нужно было привести себя в порядок, перекусить и загримироваться хотя бы минимально, чтобы свести на нет риск быть узнанными. «Я вот только не пойму, почему мы все-таки исходим из предположения, что это Грязнова?» Добрыня наклеивал перед зеркалом темную бородку эспаньолку, и та никак не хотела ложиться ровно. Вовчик злился, снова и снова отдирал ее и возвращал на место. «Дай-ка». Тина мягко вытянула из пальцев мужа аксессуар и сама наклеила бородку так, что она стала выглядеть абсолютно родной и натуральной. «Парик нужен. А про Грязнову? Ну, я ведь объяснила тебе еще в Москве». «Тинка, а если это не она?» «Да нам-то что с того? У нас не Грязнова цель, а Евсеева. И если именно с этой сектой связано ее исчезновение, а там вдруг еще и Грязнова окажется, то вообще бинго. Ну а нет, ну и ладно. Нам бы заказ выполнить». Говорила она это совершенно спокойно и искренне. Но Добрыня, знавший свою жену не первый день, отлично понял. Тина отчаянно надеется, что оказалась права, и секту возглавляет Яна Грязнова, а значит, где-то рядом с ней может быть и Дарина. «Ладно, будем действовать по мере получения информации». Он надел парик в виде короткой темной стрижки с удлиненной челкой, зачесал ее на бок, чтобы не мешало, встал и прошелся по гостиничному номеру. «Так-с, я почти готов. Давай договоримся о сигналах. Работать будем в разных углах зала, так проще. Я пойду ближе к сцене, а ты где-то в толпе покрутись. Ну а холл перед началом делим, как обычно, пополам. Мне торговцев, тебе просто обстановку просечь». Добрыня пожал плечами. По такой схеме они работали всегда. Если нужно было присмотреться, понять обстановку, выяснить, на чем основывается то или иное учение. На таких сборищах всегда можно понять, как устроена иерархия секты, особенно если ты разбираешься в этом и можешь определить, кто кому подчиняется, кто над кем стоит. Зная такие вещи, проще проникнуть внутрь. Кроме того, из разговоров с торговцами всякой прилагающейся к подобным мероприятиям атрибутикой тоже можно делать кое-какие выводы. Например, о том, как выглядит легальная часть, демонстрируемая надзорным органом, например, или просто любопытным обывателем. Вторую часть, непременно имеющуюся в любой секте, ради чего, собственно, такие организации и создаются, выясняли, как правило, уже на месте, внедрившись. Но влезать не готовыми — нет, так они не работали. Тина сегодня решила особо не усердствовать, а изобразить тихую, забитую девочку из провинции, приехавшую в большой город и оставшуюся здесь совершенно без поддержки. Легенду приходилось понемногу реализовывать через тех же торговцев, через вербовщиков, которые сновали на подобных мероприятиях в толпе, безошибочно выхватывая своих, тех, кто легко поддастся на слово, прислушивается, впустит в душу и в голову. «Очень легко окрутить того, кто готов к этому», — откровенно сказал Тине однажды организатор подобного культа имени себя любимого. «Человеку нужно сочувствие. Дай ему сочувствие. Нужна любовь? Покажи, что ты его любишь. Нужно общение? Так отведи его туда, где ему будут рады. В любом человеке есть та боль, которой он хочет, но не всегда может поделиться с кем-то. А если ты станешь ему близким человеком, сможешь использовать его боль себе во благо». Звучало это мерзко, но всегда оказывалось правдой. Тина убедилась в этом, раскрыв несколько дел, с вовлечением в секту молодых женщин и даже мужчин. У каждого оказалась болевая точка, нащупав которую сектанты уже не выпускали свою жертву. Даже Дарина, казалось бы, вполне благополучная, уж материально-то так точно, не глупая девушка, и то оказалась подвержена таким воздействиям. Слова Грязновой прозревшей настолько попали ей в душу, так сумели там все перевернуть, что она даже не задумалась о возможности вернуться в нормальную жизнь, когда она появилась. Да, Грязнова применяла еще и гипноз, но главное заключалось не в этом. Дарина не хотела жить вне секты, потому и ушла снова. «Так, стоп», — подумала Тина, отворачиваясь от зеркала так, чтобы Добрыня ненароком не заметил выкатившихся из глаз слезинок. «Я не должна сейчас думать о Дарине, не должна. Я ищу Оксану Евсееву, молодую девушку успешного дизайнера. И в моей голове нет места сестре моей единственной подруги. Сейчас просто нет». «Ты у меня сегодня понаехавшая?» — добродушно улыбнулся муж, когда Тина закончила свои сборы. «Плохо получилось?» «Нет, почему? Наоборот. Скромненькая девочка работает где-то в продуктовом магазине, зарплата маленькая, друзей нет, парня нет. Сколько тебе? Лет 25?» Тине было 37, но миниатюрный рост и большие распахнутые глаза вкупе с хорошей гладкой кожей делали ее похожей на молоденькую девушку. «В темноте или без света?» — со смехом добавляла она обычно. Сегодня в платье с цветочками, простых кедах и курточке из кожзаменителя Володина действительно могла сойти за простушку из провинции. Единственным ярким моментом, призванным привлечь к ней внимание, был большой винтажный кулон на шелковой ленте, повязанный вокруг шеи как чокер. Кулон принадлежал бабушке Добрыне. Они всегда брали его на дело. Но надевала его Тина только однажды. Шансов, что кулон примелькался, не было. И уж точно никто из возможных последователей прозревшей его видеть не мог. Зато человек, маломальски понимающий в старинных украшениях, такую вещь не пропустит. «Короче, Тинка, ты слишком там у сцены не усердствуй», — напутствовал ее Добрыня, стоя за углом Дворца культуры. «Сама ведь понимаешь, если мы правы и там эта Горгона, то может случиться всякое». «Ну, в прошлый раз я с ее сеанса на своих двоих вышла. Правда, с булавкой в бедре», — хохотнула Тина. «Но я не думаю, что она рискует и сама где-то рядом крутится». «Все равно», — упрямо настаивал муж, держа ее руку в своей. «Вдруг я не успею тебя подстраховать? И еще, если увидишь хоть одно знакомое лицо, выходи из зала, поняла? Меня в таком виде не узнают, а вот ты... Пообещай мне, Валентина». «Вова, ты ведь знаешь, я всегда предельно осторожна». «Что-то в прошлый раз мне так не показалось». «Ну, я не виновата, что у сухаря так внешность изменилась». «Вот я потому и говорю, будь предельно внимательна». «Все, пора». Он наклонился, чмокнул ее в кончик носа и вальяжной походкой направился в сторону входа. Тина постояла за углом еще несколько минут, чтобы дать Вовчику уйти подальше и не оказываться рядом слишком часто, и тоже пошла внутрь, по пути пытаясь выяснить, на чем же приехал батюшка Иван. Прямо со входа в уши ударил знакомый, мягкий, чуть протяжный говор прозревший. И Тина, мгновенно вогнав ногти в ладони, вздрогнула и даже головой затрясла. Но ошибки быть не могло. Это говорила Яна Грязнова. Ее голос, записанный на пленку, возносился под своды Дворца культуры. «Пихта очистит вас, братья и сестры. Кровь земли нашей — пихтовое масло. Так впустим же его в свои вены. Вся планета окутана должна быть пихтовыми лесами, и тогда воздух станет сладким и безопасным. А дети наши расти будут в благодати и счастье. Любовь свою пихта подарит нам, а мы понесем ее далее по всему миру, и настанет владычество пихтового толка». и будет радость всем и счастье». Именно так, «счастье», а не «счастье», произносила Яна это слово. И оно приобретало какой-то странный оттенок, становясь чем-то высоким, значимым. Раньше таким словом было слово «радость», которое Грязнова тоже произносила с оттяжкой. «Бред, конечно, собачий, но люди-то, смотрю, как в трансе уже», оглядывая толпу в холле, констатировала Тина. «Мастерство не потеряешь так же легко, как любимого мужчину». Монотонные речи Грязновой в комплекте с чуть заунывным, протяжным аккомпанементом с восточными мотивами, а также явно разбрызганное в воздухе нечто тягучее и ароматное, действовали расслабляюще. Тина тоже это почувствовала. «Если так пойдет, до проповеди в адекватном состоянии доживут немногие», — подумала она, то и дело приводя себя в чувство при помощи острых ногтей, всаживаемых незаметно в ладони. Боль возвращала концентрацию. Надо бы еще в каком-то углу незаметно достать флакончик со смесью нескольких ароматических масел и сделать пару вдохов. Это тоже всегда прочищало ей мозги на таких мероприятиях. Добрыня отсвечивал в районе входа в зал. Двери были еще закрыты, но он занял там удобную позицию и наблюдал за происходившим в холле. Тина, оглядевшись, не заметила вокруг себя каких-то знакомых лиц, потому выдохнула и пошла к одному из столиков, на котором лежали яркие, отлично отпечатанные брошюры. Она сразу, как и Вовчик, отметила высокое качество полиграфии и талантливую работу фотографа. Каждую фотографию тянуло нырнуть, как в другую реальность. Даже сложно было представить, что объектив камеры способен вот так передавать атмосферу. Делая вид, что изучает содержание, Тина заглянула на последнюю страницу брошюры, отличавшейся от той, что привез домой Добрыня. Но и здесь, кроме названия «Типография Алтын», ничего больше не было. «Но не спрашивать же мне в лоб, а где, собственно, ваш пихтовый рай находится?» Расстроилась она и вдруг увидела девушку, очень похожую на Дарину Царькову. По спине, мгновенно намокшей от ужаса, побежала струйка пота. Не хватало еще, чтобы Дарина сейчас ее узнала и подняла крик, помня о том, как Тина пыталась увести ее из Листвякова в прошлый раз. Она быстро обернулась в ту сторону, где стоял Добрыня, и пару раз обмахнула брошюрой лицо. Это был знак, что у нее проблемы. Напрягшийся Кущин сразу ледоколом двинулся сквозь толпу к ней и тоже увидел Дарину. В том, что это была сестра подруги, Тина уже не сомневалась. Родинка на виске и такая же в уголке рта справа у нижней губы. Она заметно похудела, стала стройнее, тоньше. Светлые волосы, уложенные венком вокруг головы, придавали ее лицу какую-то странную загадочность, словно Дарина сошла с какого-то средневекового полотна и оказалась здесь совсем случайно. На ее губах играла легкая улыбка, она медленно и плавно двигалась среди людей, мгновенно приковывая к себе внимание мужчин. «Господи, да она настоящая Мадонна!» — ахнула про себя Тина, стараясь не попасть в поле зрения Дарины. «Красавица! Вот бы Анька порадовалась!» Добрыня принял решение мгновенно. Он узнал Дарину и понял, что у него есть только один шанс избавить жену от терзавшего ее чувства неисполненного долга перед подругой. Советоваться с Тиной возможности не было, потому он решил сделать все на свой страх и риск. Поравнявшись с Дариной, он извинился и спросил, не поможет ли она ему. Девушка с готовностью остановилась и устремила в лицо Добрыни совершенно пустой взгляд прозрачных голубых глаз. «Обдолбана выше крыши», — определил тот. Но задача упростилась совсем. «Мне бы на воздух», — пробормотал он, хватаясь за сердце. «А тут столько народу, я даже дверь не вижу». Дарина взяла его под руку. «Я провожу». Голос звучал механически, как из автомата. «Идемте». В это время раздался мелодичный звон, и двери зала распахнулись, впуская желающих приобщиться к учению батюшки Ивана, и люди хлынули туда. Дарина вела Кущина против движения толпы, но это, похоже, никого не смущало. Все шли в зал с совершенно отсутствующими лицами. Опираясь на хрупкую бледную руку, Добрыня, не забывая периодически закатывать глаза, зыркал по сторонам, пытаясь понять, есть ли в толпе какая-то охрана. Но вот они вышли на улицу, спустились с крыльца и сели на лавку, где Дарина заботливо расстегнула ему воротник рубашки. Добрыня же в это время молниеносным движением ударил ее ребром ладони по шее, и Дарина рухнула лицом ему в колени. «Вот так-то, подруга. А теперь в тачку». Он отнес почти невесомое обмякшее тело девушки в машину и быстро набрал номер жены. «Тинка, вали оттуда! Я в машине, сейчас к крыльцу подъеду!» «Но...» — начала была она, и Добрыня разозлился. «Быстро, я сказал, в машину! Мы уезжаем!» Бросив телефон на сиденье, он выехал с парковки и направился прямо к крыльцу, на котором появилась взволнованная и растерянная Тина. В машину она влетела со ступеньки, даже не побоявшись разбить голову. «Ты сдурел, что ли? Я ничего еще не выяснила!» Вовчик рванул с места с такой скоростью, что Тину откинуло к дверце. «И не надо, не в этот раз, значит!» Он кивнул на заднее сиденье, и Тина, обернувшись, ахнула. «Ты ее украл? А что еще я должен был сделать?» — огрызнулся Вовчик. «Зато теперь можем отвезти ее к Анне. Пусть на цепь посадит, чтобы еще раз не сбежала». «Вова! Да что Вова-то? Она обдолбана в хлам, вообще не соображала ничего. Еще погоди, с ломками возиться придется». «У нас в номере что-то осталось?» «Нет, все в багажнике. Я как чувствовал, чемодан забрал». «Тогда гони на выезд, в Москву поедем». «Ты что же, к нам домой ее потащишь?» — возмутился Добрыня. «А куда? Если она на наркотиках, ей помощь нужна. В таком состоянии ее все равно в самолет не посадишь. Приедем, я Аньке позвоню. Пусть сама решит, что делать». «Сейчас звони», — потребовал Владимир, выруливая на дорогу, ведущую в центр. «Звони, пока мы едем. Пусть Анна будет готова к любым сюрпризам. И про наркотики скажи. Вдруг мы ее не довезем? Непонятно же, на чем она торчит». «Как не довезем?» — испуганно спросила Тина, сбавив тон. «Говорю же, неизвестно, на чем она, как давно, как часто ей нужна доза. А если в дороге плохо станет?» Тина схватилась за голову. «Только этого не хватало». «Давай обратно отвезем», — насмешливо предложил муж. «От этой девки одни проблемы не чувствуешь?» «Ты нашел время для шуток». «Да, в идеале бы ей нарколога, но у нас на это нет времени». «Здесь я имею в виду, в Питере», — добавил он, заметив, как снова напряглась Тина. «А вот в Москве мы ее запрем в клинику к Семену Исааковичу, в отдельную палату с глазком и замком, а также с решеточками на окнах. Вот там она Анну и дождется. Заодно и детокс пройдет». Семен Исаакович Глейдер был их соседом по лестничной площадке. Успешный врач-нарколог, разработавший собственную методику борьбы с наркозависимостью. В его клинику ехали со всей страны, но Вовчик имел в виду вовсе не ее, не комфортабельный особнячок в ближайшем Подмосковье, а медицинскую часть в одном из СИЗО, где Глейдер консультировал при необходимости. И этот вариант показался Тине наиболее удачным. Она дозвонится Анне, получит у нее разрешение на подобные действия, а заодно и некую сумму на расходы. Не бесплатно же проворачиваются такие операции. «Ты гений, Вовка», — со вздохом признала она, вынимая телефон.